Все были поражены. Принц наполнил бокал вином и предложил тосты за благополучное прибытие принцессы, который был встречен единодушными возгласами. «Да здравствует принцесса Конти!» На другое утро Конти с Фаврасом, Гурвилем и Лореном уже ехали в Париж. Глава 7. Счастливая чета. На улице Антуан, недалеко от ворот, между Бастилией и старым Хотель Сан-Паул, находится монастырь де Филь де Сан-Мари. В этом тихом убежище Марианна Мартиноци скрывала от людских взоров свою глубокую печаль. Здесь дни и ночи думала она о своем возлюбленном Конти. Правда, в последнее время она имела большую отраду в письмах мужа, но могла ли переписка удовлетворить сердце женщины, преисполненной такой страстной любви? Было часов 5 пополудни, и только что начали звонить к вечерне, как к воротам монастыря подъехала простая извозчичья карета, из которой вышел мужчина, закутанный в плащ, и в шляпе, низко надвинутый на глаза.